Я сидел на корме в пальто, подняв воротник, и смотрел, как Кэтрин гребет. А она гребла хорошо. Но весла были слишком длинные и неудобные для нее. Я открыл чемодан и съел два сэндвича и выпил коньяку. От этого все стало гораздо лучше, и я выпил еще. — Скажи мне, когда устанешь, — сказал я. Потом, спустя немного, — смотри, не ткни себя веслом в живот. — Если бы это случилось, — сказала Кэтрин между взмахами, — жизнь стала бы много проще. Я выпил еще книгу. — Ну как? — Хорошо. — Скажи мне, когда надоест. — Хорошо. Я выпил еще книгу, потом взялся за борта и пошел к середине лодки. — Не надо, мне так очень хорошо. — Нет, иди на корму. Я отлично отдохнул. Некоторое время после коньяка я греб уверенно и легко, потом у меня начали зарываться весла, и вскоре я опять перешел на короткие взмахи, чувствуя тонкий смутный привкус желчи во рту от того, что я слишком сильно греб после коньяка. «Дай мне, пожалуйста, глоток воды», — сказал я, — «хоть целое ведро». Перед рассветом начало моросить, ветер улегся. А может быть, нас теперь защищали горы, обступившие изгиб озера? Когда я понял, что приближается рассвет, я уселся поудобнее и налег на весла. Я не знал, где мы, и хотел скорее попасть в швейцарскую часть озера. Когда стало светать, мы были совсем близко от берега. Видны были деревья и каменистый спуск к воде. — Что это? — сказала Кэтрин. Я поднял весла и прислушался. На озере стучал лодочный мотор. Мы подъехали к самому берегу и остановились. Стук приблизился. Потом, невдалеке от нашей кормы, мы увидели под дождем моторную лодку. На корме сидели четыре таможенника в надвинутых шляпах альпийских стрелков с поднятыми воротниками и с карабинами за спиной. Все четверо казались сонными в этот ранний час. Мне видны были желтые знаки у них на воротнике и что-то желтое на шляпах. Стуча моторами, лодка проехала дальше и скрылась из виду под дождем. Я отъехал к середине озера. Очевидно, граница была совсем близко, и я вовсе не хотел, чтобы нас окликнул с дороги часовой. Я выровнялся там, откуда берег был только виден, и еще три четверти часа греб под дождем. Один раз мы опять услышали моторную лодку, и я переждал, пока стук затих у другого берега. — Кажется, мы уже в Швейцарии, Кэт, — сказал я. — Правда? — Точно нельзя сказать, пока мы не увидим швейцарскую армию. — Или швейцарский флот. — Ты не шути швейцарским флотом. Та моторная лодка, которую мы только что слышали, и была, наверное, швейцарский флот. — Ну, если мы в Швейцарии, так, по крайней мере, позавтракаем на славу. А в Швейцарии такие чудесные булочки и масло, и варенье. Было уже совсем светло, и шел мелкий дождь. Ветер все еще дул с юга, и видны были белые гребни барашков, уходившие от нас по озеру. Я уже не сомневался, что мы в Швейцарии. За деревьями в стороне от берега виднелись домики, а немного дальше на берегу было селение с каменными домами, несколькими виллами на холмах и церковью. Я смотрел, нет ли стражи на дороге, которая тянулась вдоль берега, но никого не было видно. Потом дорога пошла совсем близко к озеру, и я увидел солдата, выходившего из кафе у дороги. На нем была серо-зеленая форма и каска, похожая на немецкую. У него было здоровое краснощекое лицо и маленькие усики с щеточкой. Он посмотрел на нас. — Помаши ему рукой, — сказал я Кэтрин. Она помахала. И солдат нерешительно улыбнулся и тоже помахал в ответ. Я стал грести медленнее. Мы проезжали мимо самого селения. — Вероятно, мы уже давно в Швейцарии, — сказал я. — Нужно знать наверняка, милый. Не достает еще, чтобы нас на границе вернули обратно. — Граница далеко позади. Это, вероятно, таможенный пункт. Я почти убежден, что это Бриссаго. «А нет ли здесь итальянцев?»